Глава третья. Борьба с морозами. Во времена, когда перед людьми каждый год вставала проблема зимнего холода, знания о том, как выстроить оборону против низких температур, передавались из поколения в поколение. Ничто не было само собой разумеющимся. Ледяные объятия длительных заморозков представляли для бесчисленных поколений огромную проблему, и разработка каждого нового метода выживания становилась важной вехой в истории человечества. В те дни все подчинялось ритму сельскохозяйственного года. Муку нужно было хранить особенно тщательно, потому что мельничные пруды часто замерзали, останавливая мельницу. Поздняя осень давала последнюю возможность пополнить запасы дров или торфа. Животных забивали, а их мясо солили или коптили. Для англосаксов ноябрь был месяцем крови. Свиней часто забивали только после наступления зимы, потому что из-за холода мухи не налетали на труп сразу, а мясо хранилось дольше. Однако в мягкие зимы скот можно было оставлять на выпасе, иногда до конца года, а затем забивать, чтобы получить более вкусное и свежее мясо. После того, как последние яблоки были собраны в плетеные корзины, люди сортировали фрукты, прежде чем оставить их в погребе на тонком слое сухого мха. Несколько кур вносили разнообразие в рацион, обеспечивая семью яйцами. Похлебка была основным продуктом питания, готовящимся в большом металлическом горшке, который подвешивали над огнем. Ее обогащали бульоном из мяса, рыбы или птицы, добавляли много соли и в идеале немного петрушки. В средние века обычная зимняя трапеза включала голубей, баранину и другую жирную пищу, а также инжир, орехи, красное вино и горячие напитки для борьбы с простудой. Переедание и чрезмерное усердие в занятиях любовью не поощрялись. Как гласит поговорка из Средней Англии, лето собирает, а зима поедает. Везде, где людям приходилось иметь дело с зимой, они учились адаптироваться, используя доступные ресурсы. Ключевую роль играла высокая калорийность пищи, а вкус еды, ценный для нас сегодня, вероятно, уходил на второй план. Коренные народы североамериканских равнин и более поздние европейские исследователи в холодный сезон обходились пимиканом, сушеной пастой из ягод и измельченного мяса и костей бизона или лося. Зимой дети могли раньше отвлекаться от учебы. Летом у них не было времени на книги, потому что они должны были работать в поле. Женщины в холодный сезон занимались прядением, шитьем и ремонтом одежды. Это было время вырезания ложек, тарелок и мисок. Хотя аграрная деятельность была ограничена, а зимую пшеницу нужно было сеять вовремя, к началу ноября, потому что вскоре земля замерзала и превращалась в слякоть. У фермеров, которые больше не могли выгонять скот на пастбище, появлялись другие задачи. Опасные ветки срезались с фруктовых деревьев, растущих рядом с домами. Навоз выгребался из конюшен, а поля удобрялись. Ремонтировалось оборудование, заготавливался порослевый орешник или ива для плетения изгородей. Лес распиливался на бревна, деревья валились. Охотников манило в холодные леса обещание толстых зимних шкур. Романтично представлять, что люди просто запирались в своих уютных домиках, дожидаясь прихода весны. Но даже у тех, кто не охотился и не ставил капканы, было множество занятий, которые вынуждали их выходить на мороз. Ходить в школу и церковь, останавливаться у колодца по пути домой, хоронить мертвых, пополнять запасы еды и оказывать поддержку соседям и родственникам. Необходимо было следить за здоровьем животных, которые должны были пережить зиму. Уже в январе рождались ягнята, и их нужно было защищать. Всегда требовались помощники для совместной уборки сугробов и прокладывания дорожек. Когда люди отправлялись в путь по заснеженному ландшафту, они выбирали самый прямой маршрут, поскольку обычные тропы были по большей части потеряны. Испытания и невзгоды зимы помогали укрепить социальные связи. Несмотря на то, что жизнь диктовалась погодой, и люди страдали под бременем зимы, они были счастливы помогать друг другу и обзаводились историями, которыми после долго делились. Зима была прекрасна, хоть и была тяжела. Или, возможно, даже именно поэтому. Может быть, это время, когда люди находили настоящих друзей? Как гласит еще одна старая поговорка, летние друзья исчезают, как весенний снег, а зимние друзья остаются навсегда. Сани, запряженные животными, обычно лошадьми или валами, были практичным средством передвижения. Иногда к работе привлекали и собак. В книге «Кадушки сиропа и сусличьи хвосты» Джон Чарик рассказывает о шестилетнем Уолтере Висте, который в 1930-х годах запрягал в сани большую немецкую овчарку по кличке Бастер. Она тащила его по снегу более мили, чтобы он мог добраться до школы в Альберте. Во время школьных занятий собака была привязана в сарае вместе с лошадьми, а в полдень ей давали сэндвич с салом. Обычно поездка занимала всего 6 минут, но каждый день приходилось решать новые задачи. У Бастера была слабость. Он обожал гоняться за кроликами, койотами, автомобилями и всевозможными иными полюбившимися ему движущимися объектами. Когда происходили эти внезапные погони, Уолтер испытывал немало острых ощущений. Если он падал с саней, Бастер вовсе не обращал внимания на своего хозяина, но продолжал преследование. Только когда погоня увенчивалась успехом, пес в конце концов останавливался и ждал, пока мальчик его не догонит. У саней, безусловно, были свои преимущества, какое бы животное их ни тянуло. Когда в 1920-х годах автомобиль стал массовым явлением, пришлось принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить хаос на дорогах в условиях снега и гололеда. Соль того или иного вида, не обязательно хлорид натрия, способна быстро растопить снег и лед, но в то же время она вредна для окружающей среды, так как попадает в ручьи и грунтовые воды и загрязняет их. Поэтому по возможности люди отдают предпочтение песку и другим веществам, обеспечивающим трение, сводя к минимуму риск несчастных случаев. А в отдаленных местах, где непрактично расчищать снег и лед, люди теперь используют гусеничный транспорт, от снегоходов до моторобуксировщиков. У железных дорог, как и у автомобилей, были свои уникальные проблемы. На западных равнинах Соединенных Штатов и Канады снегозащитные барьеры не могли остановить снег, которым ветер заносил пути. В горах возводили специальные навесы, чтобы не допустить схода снега в лавиноопасных районах. И это все еще не решало проблему, если снега выпадало слишком много. В январе 1890 года дюжина поездов, направлявшихся на запад, в Рино, штат Невада, была задержана, и сотням людей пришлось ждать более 2 недель в городе, где было всего несколько отелей и ресторанов, пока пути в Сьерра-Невада не расчистили. Такие задержки оставались проблемой до конца XIX века, пока в дополнение к стандартному клиновидному плугу не стали использовать вращающийся снегоочиститель, установленный спереди локомотива. А как зима влияла на людей в море? В холодное время года морская навигация часто замирала. Во времена поисков северо-западного прохода ни один корабль оказался заперт во льдах, и их экипажи были вынуждены провести на них долгие зимние месяцы. Северо-западный проход. Морской путь, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Выживших можно считать счастливчиками, потому что были и другие корабли, раздавленные льдами, чьи команды не пережили морозы. Финляндия не участвовала в международной торговле до 6 месяцев в году, поскольку Балтийское море сковывал лед. В XIX веке, когда возросло экономическое давление и стало необходимо держать открытыми порты и водоемы для прохода судов круглый год, были разработаны первые ледоколы. Входить с уличного мороза в домашнее тепло нужно было осторожно. Жгучую боль в ушах и пальцах можно свести к минимуму, если не заходить в теплую комнату сразу после улицы, а подождать немного в менее прогретом помещении. Холодные ванны для ног были обычным домашним средством от переохлаждения конечностей. Зимой гостиная служила уютным убежищем, и именно в этой комнате люди часто делали мелкий ремонт и шили. Здесь нередко можно было найти массивную старую изразцовую печь, которую топили тщательно рассчитанным количеством дров. Ведь если перестараться и растопить слишком сильно, могла расколоться плитка. Из отапливаемых жилых помещений люди поглядывали на заснеженную улицу через окна, покрытые инеем. В комнате могло пахнуть корицей, гвоздикой, свечным воском и швейцарской пинией, смешанной с дымом и неприятными запахами, от которых сложно было избавиться из-за ограниченной вентиляции. Оконные ниши часто набивались сеном или соломой, чтобы не впускать холодный ветер, а вторые защитные зимние окна давно уже были вмонтированы в раму. Если дом завалит снегом, а это весьма вероятно, он будет хорошо изолирован, а крыша будет достаточно прочной, чтобы выдержать вес. Чтобы использовать домашнее тепло по максимуму, фермеры приводили животных в свои дома, размещая их в специально устроенных стойлах на первом этаже. Когда это было возможно, люди переселялись наверх, в комнаты, обращенные окнами к солнцу. Жилые комнаты над кухней были особенно популярны, потому что в кухонной печи часто поддерживали небольшое пламя круглые сутки. У североамериканских коренных народов были свои зимние обычаи. Например, люди народов Сиу приспосабливали свои типи к холодному сезону. Когда становилось очень холодно, они строили вокруг палатки каркас и вешали на него одеяло, что обеспечивало дополнительную изоляцию. Некоторые коренные народы местности, которая сейчас является юго-западом Соединенных Штатов, кочевали в зависимости от сезона, в то время как другие оставались на своих традиционных землях или около них, но в специальных зимних домах. Наваха строили зимние дома на более низких высотах, а в фермерских общинах такие жилища были сосредоточены вокруг мест зимовки и спячки животных, в отличие от летних домов, которые располагались около воды и плодородных равнин для взращивания всходов. На Тихоокеанском севере прибрежные народы строили огромные общие длинные дома из расколотых стволов кедра. Скатные крыши делали низкими, чтобы было легче обогревать комнату, а огонь в центре дома поддерживался постоянно, чтобы согревать спальные ниши вдоль стен. Некоторые из таких домов сохранились до наших дней, а на острове Ванкувер даже строятся новые, их используют для общественных мероприятий. На центральных равнинах племена Хидаца и Мандан строили домики, частично зарытые в землю, с коническими остроконечными крышами, чтобы снег быстро скатывался, и с центральным очагом для тепла. Центральные равнины. Равнины внутренней части Северной Америки, расположенные на территории США и Канады. На лесистых холмах и озерах дальше на востоке длинные дома племен иракезов были покрыты водоотталкивающим слоем бересты, а их арочные крыши были достаточно прочны, чтобы выстоять под снегом и дождем. В скалистых ландшафтах, где древесины мало, а солнца много, например, в регионе четырех углов на пересечении штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико, люди использовали скалистые склоны для безопасности и тепла. Национальный монумент Бандельер является хорошим примером комплекса жилых помещений, где камень, как природный, так и обработанный, отлично справлялся с удержанием тепла. Национальный монумент Бандельер – руины жилищ народов древних Пуэбло. В Британии, как и во многих других странах, огонь обеспечивал теплый прием, когда члены семьи возвращались домой или приезжали гости. Архитектор Герман Мутезиус однажды отметил, что убрать камин из английского дома означало бы удалить душу из тела. Американский эссеист Вашингтон Ирвинг, несомненно, очень ценил комфорт английского очага и оставил нам такое описание своего визита в загородный дом около 1815 года. Решетка была снята с ошеломляющей огромного камина, чтобы освободить место для огня, в центре которого пылала огромная полена, испускающая нескончаемые лучи света и тепла. Замечательно было наблюдать за старым сквайром в его наследном кресле с подлокотниками у гостеприимного очага его предков, оглядывающегося вокруг, словно солнце системы, излучающее тепло и радость для всех. Поскольку большинство домов в те времена были плохо изолированы, в очень холодные дни, как только люди отходили от огня, им приходилось сразу ложиться в постель. Иного выбора не было – либо так, либо прятаться в альков или нишу для кровати, встроенную в стену. Занавески балдахина помогали сохранить тепло. Тем не менее, вязаные шапки, свитера, носки и иногда даже обувь все еще приходилось брать в постель. Некоторые поэты, говорят, писали в постели, просовывая руки в отверстия в простынях. Какое-то время эффективное управление теплом было задачей, требовавшей определенного опыта, и не все методы были одинаково успешны. Вот, например, в описании из London Quarterly Review 1866 года признается, что огонь, который является традиционной формой отопления, не особенно эффективен. Английский камин выглядит таким веселым и привлекательным, даже когда мы поджариваемся с одной стороны и замерзаем с другой. Утверждается, что открытый огонь обеспечивает прекрасную вентиляцию, и без сомнения так оно и есть, но все же не настолько прекрасную, чтобы удалить воздух, который наиболее испорчен животным выдохом, а именно воздух в верхней части комнаты. Таким образом, наши ноги мерзнут, в то время как головы погружены в загрязненный воздух. Печи требовали специальных знаний и осторожного обращения. Благодаря низкой теплопроводности глины, изразцовые печи сохраняют тепло дольше, чем металлические, и отдают его медленнее и равномернее. Мари фон Редельен, директор Рижской школы домоводства конца XIX века, рекомендовала следующее. Чтобы избежать выскакивания железной плиты из пазов, щедро смажьте ее шкурками с салом перед использованием. Однако был важен не только метод ухода за печью, но и выбор хорошего топлива. Сегодня эти знания почти утеряны, так как теперь мы в основном применяем другие способы отопления. Как сжечь мокрые дрова, которые сложены в печи? Какова теплотворная способность разных видов древесины? Нужно ли раскалывать сухие дрова на мелкие кусочки? Как правило, чем суше дрова, тем жарче огонь? Покупка дров требовала напряжения всех органов чувств. Когда вы покупаете древесину, наставляет нас фон Редельен, проверьте срез, чтобы убедиться, что он немного поддается нажатию, но не слишком мягок или влажен. При постукивании он должен звучать легко и ярко, а не тяжело или глухо. Огромное значение хорошо растопленной печи в канадских прериях 1930-х годов было описано Джоном Чариком в книге «Маленькая белая школа». Зимой печь становилась центром всех дневных забот. Здесь оставляли сушиться или согреваться галоши и верхнюю одежду после игр на свежем воздухе. Любые предметы, оставленные слишком близко к печи, могли подгореть и превратиться в бесполезную массу. Но это еще не все. Поскольку холодный период года был временем многочисленных легких заболеваний, воздух в школьной комнате наполнялся насыщенным ароматом мази, камфорного масла, гаультерии, горчишников и гусиного жира. В ветреные дни, когда окна были закрыты, а в печи ревел огонь, не раз учитель терял сознание от этого зловонного натиска. В довершение всего, в классе был парень, который по дороге в школу проверял капканы, и в зависимости от того, с кем ему довелось повстречаться, лаской, скунсом или куницей, он добавлял один из нескольких отличительных ароматов к без того богатому амбре. Современное центральное отопление с теплым воздухом, паром и горячей водой было разработано еще в XVIII веке. Но люди не спешили принимать новые системы, и поначалу пользу из новаторства извлекали только привилегированные слои общества. Произошедший в XIX веке переход от печей и свечей к газу и электричеству изменил отношение людей к темноте и холоду. И с этого момента они переживали зиму совсем по-другому. Но то, насколько хрупок был этот слой цивилизации, стало особенно очевидно во время войны, когда время внезапно отмоталось на несколько столетий назад. После Первой мировой войны Стефан Цвейг описал поездку в Австрию, которая требовала тогда подготовки как для экспедиции на Северный полюс. Нужно было обзавестись теплыми вещами и шерстяным бельем, ибо было известно, что на той стороне нет угля, а зима стояла на пороге. Надо было подновить подошвы на обуви, поскольку по ту сторону имелись лишь деревянные подметки. С собой брали столько продуктов и шоколада, чтобы не умереть с голоду, пока выдадут карточки на хлеб и жиры, сколько позволит правительство Швейцарии. Другие вспоминают, что если дома и отапливались в военные годы, то чаще всего это относилось только к гостиным, а к спальням редко. Все отчаянно старались избегать походов в уборную в морозные ночи. Зимним утром в ночных горшках замерзала моча, а ледяные цветы покрывали окна до самого верха. Я помню, как в самые холодные дни край одеяла у моего лица покрывался седым инеем от моего дыхания, писал Бернард Рознер о жизни в послевоенной Европе. Постепенно пришло понимание, каким может быть подходящее и эффективное отопление домов. Появились различные устройства, все они обещали решение проблемы. Небольшие отдельно стоящие печи улучшали обогрев комнат, но оставалась серьезная проблема газа, выделяемого при сгорании, что при плохом раскладе могло привести к жертвам. Например, в 1902 году писатель Эмиль Золя умер во сне от отравления угарным газом. К 1930 годам импортируемая из Швеции плита фирмы AGA стала неотъемлемой частью многих деревенских кухонь в Британии. Она продолжает пользоваться популярностью и по сей день. Тяжелая чугунная плита, изначально предназначенная для сжигания твердого топлива вроде угля, объединяла две большие конфорки и две духовки в одном устройстве, которое распространяло тепло по всей кухне. В интервью от 18 марта 2017 года британский автор кулинарных книг и телеведущая Мэри Берри рассказала, как она складывала свежестиранные свитера на крышке плиты AGA у себя на кухне, чтобы их не нужно было гладить. И что ее муж клялся, будто тепло от устройства сушит собак после прогулки под дождем. В 2009 году был проведен конкурс на самую старую плиту AGA, которая все еще используется в Великобритании. Приз достался Сассекскому агрегату, установленному в 1932 году. Достойные восхищения 77 лет непрерывного отопления и готовки. Там, где зима затягивалась и убежать от нее было невозможно, люди проектировали дома так, чтобы сделать сезон максимально комфортным. Скандинавы, например, учитывали отсутствие солнца в зимние месяцы при строительстве. Этому способствовал стиль меблировки и интерьерного дизайна, привезенный из Франции королем Густавом III, правившим во второй половине XVIII века. Отсюда термин «густавианский стиль». Шведский король адаптировал французскую элегантность, которая восхитила его во время визита к королю Людовику XIV. Мелово-белые потолки и голубовато-серые панели перекликались с хрустящим белым снегом снаружи, одновременно смягчая его и оттеняя бледно-желтыми и синими тонами, которые словно переносили тусклый свет с улицы внутрь дома, где он становился теплее, чем снаружи. Приглушенная цветовая гамма также максимально использовала естественный цвет. Комнаты были спроектированы так, чтобы как можно больше редких лучей солнца проникали внутрь, а хрустальные люстры рассеивали их неяркий свет. Там, где зиму невозможно игнорировать, один из способов ужиться с ней – пригласить ее внутрь. Современные дизайнеры интерьеров продолжают вдохновляться этим стилем, добавляя отдельные штрихи для праздничного сезона. Белые рождественские елки и огоньки – бумажные гирлянды, матовые еловые и сосновые шишки на ватных подложках в больших вазах, занавески, расшитые гигантскими снежинками, побеленная мебель, белые кожаные диваны и подсвечники – нет предела воображению, кроме общего эффекта белоснежности. Идеально, если окна, украшенные зимними орнаментами, также позволяют любоваться на заснеженный пейзаж снаружи.